А теперь о волосах. Слышали бы вы, как моя мама и сестры жалуются на свои кудри. Кошмар, мучение, всю жизнь приходится бороться с природой. Их кудрявые волосы неуправляемы, упрямы, непокорны, и вообще они словно живут своей жизнью. Я понимаю и молча сочувствую. Но участвовать не могу. Если бы я только посмела, на меня бы зашикали и заподозрили, что я издеваюсь. Понимаете, какая штука? У нас в семье только у меня хорошие волосы. У остальных они темные и вьющиеся, гордое наследие средиземноморских предков. У меня же, в отличие от мамы и сестер, чьи кудри норовят распушиться кустом, локоны мягкие, послушные, и я легко с ними управляюсь. Так что, можно сказать, мне повезло с волосами. Но было бы слишком скучно просто наслаждаться этим фактом. Как любая женщина в мире, я мечтаю о волосах Жизель Бюндхен. Впрочем, меня бы устроила любая часть Жизель. То есть небрежные локоны, легкие перышки, эффект запутанности по-французски на неотразимом лице. А принять то, что дано матушкой природой, это не про меня. Я за эксперименты. Я пыталась смириться. «А что плохого в соблазнительных кудрях?» — спросите вы меня. После разглядывания фотографий Энди Макдауэлл и потуг сделать такую завивку, я поняла. Если дать им волю, они захватят все. В роскошной гриве мои черты лица теряются, а еще волосы постоянно лезут в лицо, и вся кожа чешется, словно я надела свитер из некачественного махера. В результате все заканчивается пучком. Принять кудряшки как данность? Как-нибудь в другой жизни. Я пыталась носить пучок. Особенно гладкий, он смотрится обалденно. Просто поднимаете волосы вверх, лицо тоже словно подтягивается. Согласитесь, когда вам скоро 40, это не так плохо. Одна подруга как-то сказала мне: «Тебе идут высокие прически. Это факт. Пользуйся этим». Я послушалась, и этот образ стал моей визитной карточкой года на два. До того момента, как я стала замечать, что волосы ломаются. Постоянно носить поднятые волосы очень вредно для кожи головы. Это вызывает выпадение волос и может навсегда оставить залысины. Да и в любом случае столь строгая прическа лишала мой образ чувственности. Пучок был отправлен в отставку. Был период, когда я вытягивала волосы. А что, все мои подружки пробовали? Я что, хуже? И я решила научиться вытягивать волосы, чтобы добиться волнистых пляжных локонов. Со стыдом сообщаю, что все попытки провалились. Я просто недостаточно ловкая, чтобы соорудить нечто, заведя руки за голову. У меня ничего не выходит, и я чуть не обожгла лицо. Кроме того, если я долго пользуюсь феном, мне становится жарко, и хочется залезть в душ и смыть плоды многочасового труда, когда я стояла перед зеркалом и ругалась, на чем свет стоит. Так что фены и утюжки, закройте дверь с той стороны. Потом было короткое увлечение химией. Я делала кератиновое выпрямление. И все получилось. Чудеса случаются. У меня, наконец, были волосы Жизель Бюндхен, или, по крайней мере, нечто очень близкое. Мне шла эта прическа. Но, увы, я категорически не люблю, когда волосы лезут в лицо. Лучше бы я поняла это до того, как потратить $500 и 4 часа вдыхать химикаты. Извини, Жизель. В конце концов, я решила, что мне нечего терять. И постриглась. Я провела целое исследование — и нашла Клайда, отличного парикмахера, чей салон находился недалеко от моего дома. Я уже знала, что, имея короткую стрижку, нужно проводить с мастером уйму времени. Затем я составила альбом со всеми стрижками, которые мне нравятся. В него, впрочем, попали и те, что мне совсем не нравятся. И в результате получилась коллекция из сотни снимков. «Да, ты там была, Мишель Уильямс. И ты тоже, Джин Сиберг». Кэрри Рассел, твои короткие кудряшки тоже присутствовали, но в левой колонке. Надеюсь, ты не в обиде. Рассматривая все эти снимки, я поняла три вещи. Короткие стрижки подходят к разным формам лица. Причесок с короткими волосами ничуть не меньше, чем с длинными. А если стрижка не вышла, ничего, отрастут. Я показала свой альбом для вдохновения подругам. И должна сказать, что не услышала от них горячей поддержки. Перемены всегда пугают. Вот подборка их мнений. «Слушай, давай поговорим». Это большинство. «Ты почти как мамаша-болельщица». Подруга — бывшая участница футбольной группы поддержки. «Меня волнует гладкость. Волосы у тебя вьются, и есть риск, что они все время будут стоять торчком». Подруга, которая носит конский хвост. «Знай, что бы ты ни выбрала, ты красавица. Тебе все пойдет, ведь красота — это то, что идет изнутри». «Мамочка, люблю тебя, дорогая». В любом случае, я все решила, и назад дороги не было. Я приготовилась даже к неудаче. Мне хотелось узнать, вдруг я всю жизнь жила с чужой прической. Я хочу сказать, вдруг я всю жизнь считала, что мне идут длинные волосы, хотя на самом деле короткие. И вот настал день, когда я сделала глубокий вдох и отправилась к Клайду. Мы долго говорили. И оба опасались, как поведут себя стриженные вьющиеся волосы. После скрупулезного изучения студийных фотографий я попросила Клайда оставить спереди небольшую челку. Такой вариант давал мне некоторый выбор. При желании я могла вытянуть ее и откинуть на бок. Мы договорились, и Клайд приступил к работе. Я хранила молчание. Мои волосы начали падать на пол, и меня охватило чувство, будто к моим ногам ложится мое прошлое. Меня охватил дикий страх и одновременно спокойствие. Оказывается, стрижка — невероятно освобождающий опыт. Я об этом не думала, но еле сдерживала слезы. Стрижка длилась долго, потому что мы обсуждали каждую стадию. И вот постепенно мое лицо словно просветлело, черты стали более очерчены. Я почувствовала себя более легкой и смелой, и внешне, и внутренне. Через несколько часов я в смешанных чувствах уже летела в кафе, где запланировала встречу с подругой. Я шла, опустив голову, краем глаза ловя свое отражение в витринах, волнуясь и дрожа. Кто же такая эта новая Гаранс? Едва подруга на меня взглянула, я поняла. Все в порядке. Ей очень понравилось. А мне понадобилось 3 дня, чтобы привыкнуть к новому виду. Вот уже год у меня короткая стрижка, и я невероятно довольна. Стрижка заметно изменила мою жизнь. Она проста и оригинальна, и я не перестаю получать комплименты. Мои волосы отлично легли, так что даже не приходится их выпрямлять. Я расчесываю мокрые волосы и даю им высохнуть. Вот и все. Мама и сестры готовы меня съесть. Мне все же пришлось немного изменить стиль одежды. Назовем это поводом приодеться. И теперь мне обязательно нужен макияж. Назовем это приличным видом. Когда я смотрю на свои старые фотографии, где я с длинными волосами, я с трудом себя узнаю. Похоже, я и впрямь жила в чужом образе. И понадобилось немало времени, чтобы выпустить на свободу девушку со стрижкой.